Глава 24. Даррен. «Думаешь, есть смысл заезжать к лесным эльфам?» Убирая исписанный ровным почерком листок в сторону, спросил Бронз. «Они ничего не скажут. Лесные эльфы держат нейтралитет. Никуда не ввязываются, ничью сторону не принимают. Они живут обособленно, слушая лишь зов леса и прошения нуждающихся в их помощи. Ты и сам знаешь, что им без разницы, кто придет за помощью. Старик из деревни, благородная госпожа, проклятый темный вор или убийца, да хоть король. Они, как и лекари, помогут всем. Но эти еще и не выдадут нуждающегося. Нет смысла идти к ним, чтобы узнать про наемников». «Возможно, ты и прав, Бронз», — задумчиво рассматривая пищу и перо на столе, ответил ему. «Но, возможно, я увижу сам то, что ищу. Какие-нибудь следы, намеки. Зачем-то же наемники заходили туда. Вчера мы нашли только на одном эту пыльцу, а за ночь стражники обнаружили еще на двух. Зачем эти трое были там перед тем, как выполнить заказ на тебя?» «Это странно», — согласился Бронз. «Недавние исцеленные раны, которые мы обнаружили у этих троих, были не столь значительны, чтобы наемники обратились за помощью к лесным эльфам. У наемников такого ранга есть свои способы лечения и довольно продуктивные. Конечно, может, у них что-то пошло не так, или путь их лежал вблизи к лесным эльфам, и было проще обратиться к ним, чем тратить свои ресурсы, но что-то не дает мне покоя, Рен». Я встал и подошел к окну, пытаясь найти ответ этой загадки. Бронз подождал немного, когда я что-нибудь отвечу, и, не дождавшись, принялся дальше читать отчеты глав отрядов. Рассматривая небо в предрассветных сумерках, что окрашивали темную синеву в желто-оранжевые краски, я пытался понять, что же этим наемникам могло понадобиться у лесных эльфов. Быть может, Бронз и прав в своих предположениях, и эти думы напрасны, но проверить однозначно нужно. Вдруг все-таки удастся что-то найти. Что-то, что поможет нам выйти на заказчика и убрать его прежде, чем тот доберется до Бронза. «Нужно все же заехать к лесным эльфам по пути», — уверенно сказал я. Друг развернулся ко мне, тяжело вздохнул и неодобрительно покачал головой. «Напрасная трата времени, Рен. Уверен, что ты там ничего не найдешь. Лучше поторопиться в столицу. Тебя ждут во дворце. Нужно представить брату и народу Леру. Все хотят увидеть попаданку. Твое спасение». «Это чуть позже. Дам Лере немного времени. Да и моя матушка хотела прежде с ней пообщаться, подготовить. А меня в первую очередь ждет расследование в тайной канцелярии». «К твоему приезду они уже, возможно, положат тебе на стол имя заказчика или подозреваемых, которым ведут ниточки», — задумчиво сказал Бронз, убирая в стопку очередной лист бумаги. «Я приеду, как только доделаю дела отца. Те, что не терпят отлагательств». «Я вызвал дополнительную охрану тебе», — сел обратно в кресло напротив друга. «Я свое усилил», — отмахнулся Бронз, беря в руки очередной отчет и пробегаясь по нему глазами. «Поместье, себя и семью обеспечил дополнительной охраной до конца расследования». «Я вызвал гончих», — ответил тихо, и Бронз бросил на меня удивленный взгляд. «Они будут незаметны, как всегда. Боюсь, что нападение может повториться». «Гончих?» Глаза друга расширились. «Думаешь, что заказчик готовит еще более опасное нападение?» «Не знаю», — пожал плечами. «Но мне это все жутко не нравится. Что-то здесь не вяжется. Я не хочу рисковать». «Ладно, раз считаешь, что такое нападение может повториться, то дополнительная защита не будет лишней. Я не готов рисковать семьей». Согласился друг и вернулся к отчетам, а я направился к стражникам, чтобы узнать, появились ли новости по наемникам. Новостей больше не было. Ни с раннего утра, ни к моменту, когда мы собрались уезжать. И это мне не давало покоя. Что-то здесь было точно не так, но что? Я пока не мог понять, и это злило. «Лера, мы приедем, как только сможем». Яна обняла мою попаданку и крепко прижалась к ней. На глазах девушки заблестели слезы. Им было тяжело прощаться, и я понимал чувства девушек. Вместе им было легче проходить через ужасы нашего мира и привыкать к нему. А сейчас они будут одни, под нашей защитой, но все же одни. «Не успеешь даже заскучать, да, Бронз?» «Конечно», — улыбнулся друг, и Лера благодарно кивнула ему. «Мы уже скоро приедем к вам». «К Как приедете, пришлите весточку по вашему артефакту связи». Вспомнив название, улыбнулась Яна. «Удачи вам», — пожелала графиня Даурти. Следом с нами попрощались сестры Бронса, и мы отправились в путь. Лера несколько раз оборачивалась на Яну, прежде чем из вида не пропало поместье Даурти, но больше ничего по этому поводу не сказала. Я тоже не спешил с разговорами. Ей нужно было немного времени, а мне подумать по поводу расследования. Но к моменту, когда мы ступили на земли лесных эльфов, я так ни к чему не пришел. Только тревожные ощущения прибавились. Поэтому решил, что поговорю с главой совета эльфов и сразу отправимся в столицу. Задерживаться не будем. «Невероятно!» — прошептала Лера, когда появились первые дома эльфов. Я понимал ее чувства. Помнил, как сам, будучи еще мальчишкой лет 7, не мог оторвать взгляда от поселения лесных эльфов. В зеленом лесу росли громадные деревья с широкими стволами, в которых и строили свои жилища эльфы. За полукруглыми проемами с узкими дверцами из того же дерева находилось несколько жилых комнат. Кухня, совмещенная с приемной для гостей, и спальни для членов семьи. Небольшие, но всегда уютные и милые, украшенные цветами, что оплетали и дугообразные входы в само жилище и густо росли рядом с каждым таким деревом. Помимо разноцветных цветов, они украшали жилище фестинговыми камнями, что добываются на стыке зеленого леса и серых гор, в подземных пещерах. Камни ценятся тем, что всегда светятся, и днем, и ночью испускают магическое сияние. Они разных цветов и оттенков, размеров и форм. И при виде сияния таких камней, утопающих в нежных цветах на всех затейливых домах-деревьях, создается ощущение попадания в иной мир. Сказочный, невероятный и восхитительный. Удивляющий своей красотой. Ближе к центру поселения дома эльфов не только у земли в стволах, но и выше, с пристройками, похожими на балконы, с веревочными лестницами, идущими вниз, и с такими же мостиками, соединяющими деревья друг с другом. И все это также утопает в цветах и сияет в магическом разнообразии камней. Да, сюда стоило заглянуть, даже если я действительно ничего не найду, но зато Лера увидела поселение лесных эльфов. Восторженно удивленная улыбка на ее лице говорила, что девушка поражена до глубины души. Вот и отлично, грусть от расставания с подругой быстрее пройдет под новыми впечатлениями. Сами же эльфы на нас практически никакого внимания не обращали, продолжая заниматься своими делами. Лишь детишки с интересом поглядывали и с улыбками перешептывались. «Рад вас приветствовать в поселении лесных эльфов, король», склонил голову пожилой эльф в темном балахоне с яркой вышивкой и орнаментом своего народа, глава совета. «Король мой брат», спустившись с лошади, склонил голову в ответ в знак глубочайшего уважения к главе доброго, благородного народа. «Это дело решенное, мой король. Вы нашли свою деву, что станет вам женой и снимет проклятие. А значит, вы в ближайшее время займете свое законное место». Одобрительно посмотрев на Леру, что с интересом рассматривала пожилого эльфа в ответ, сказал он. «С лесными эльфами сложно спорить, да и незачем. Они многое ведают, многое видят и говорят то, что считают правильным, не обращая внимания на незначительные, на их взгляд, мелочи. Не со зла и не в желании угодить, а потому что они считают это правильным и не могут иначе». «Я приехал с вопросом к вам. Перешел к делу я, не желая терять времени». «Быть может, сначала отдохнете с дороги, выпьете отвара из лесных трав?» Благодушно предложил глава совета, и рядом появились молодые эльфийки, чтобы сопроводить нас к столу у огромной беседки. «Не примите как неуважение, но мы очень торопимся. Дела гонят. Нам нужно сегодня успеть доехать до столицы». С уважением отказался я, и старик кивнул в ответ, принимая мои слова. «Конечно. Дел сейчас у вас много, и они важные. Так что вы хотели узнать, мой король?» Указав рукой на ближайшую скамейку, оплетенную вьюнком, спросил старец. «Меня интересуют несколько мужчин, что были у вас не позднее 2 дней назад». Как только мы разместились на скамейке и все отошли подальше, чтобы не мешать нашему разговору, начал я. «Как минимум 3 наемники». «Мой король», — вздохнул старец с теплой улыбкой, продолжил. «Вы же знаете, что мы не лезем в дела других. Живем своей жизнью и помогаем всем, кто к нам за помощью придет». «Знаю», — снисходительно улыбнулся ему в ответ. «Но и вы знаете, что я бы не пришел, не будь у меня на то серьезных оснований. Мне многое не требуется. Меня волнует, с какой просьбой они к вам приходили. Были ранены или взяли некие травы?» Глава совета лесных эльфов вновь тяжело вздохнул, посмотрел вдаль, затем на меня и, помедлив, ответил. «Они были ранены. Не смертельно, но помощь требовалась. А как только они ее получили, то отбыли сразу. Ни трав, ни снадобий никаких не брали. Они им и не нужны были. Я это и предполагал, но что-то все равно не вязалось, не давало мне покоя. Вкручивалась тревогой в голову, опасностью того, что я что-то упускаю. Они были одни? Спрашивать про странное поведение или что они говорили было бесполезно. Наемники бы себя ничем не выдали, да и старец лишнего не скажет. Он может поведать лишь то, что ни на что не повлияет. А это подтвердить то, что они действительно были, обращались за помощью, сколько пробыли и сколько их было. Он даже про травки мне сказал. А ведь обычно и этого из них не вытянешь. Но, видимо, эльф посчитал нужным мне это поведать. «Трое их было», — сощурился старец, посмотрев на слепящее солнце, что пробивалось сквозь широкие кроны высоких деревьев. «Больше мне нечего вам поведать, мой король». «Спасибо и за это», — вставая, поблагодарил я. «Если вашему поселению нужна будет помощь, то буду рад ее оказать». Говорил искренне, поскольку все уважали лесных эльфов и всегда им помогали, как самым светлым из нас. Их осталось мало, и нужно сберечь этот необычный народ. «Благодарю вас, мой король. Мы всегда рады вам и желаем счастья вашей семье». Я кивнул и хотел было отправиться обратно к отряду, как старец сказал напоследок. «Берегите свою избранницу. Она не только ваше спасение, но и ваше счастье». Я встретился взглядом с мудрыми глазами лесного эльфа, что знал явно больше, чем говорил. Да, они все знали очень многое, но делились редко, только кусочками знаний и только с теми, кого считали достойными этого. Каждое слово обдумано и сказано неспроста. И это не просто вежливость или наставление. Нет, это предсказание. Перевел взгляд на попаданку, что давно уже спустилась с лошади и о чем-то мило беседовала с молодой эльфийкой. Та широко улыбалась в ответ и с интересом присматривалась к Лере, как та к ней. «Я ее сберегу». Попрощавшись с поселением лесных эльфов, наш отряд выехал на восточную тропу, ведущую к главной дороге. Мы не сильно задержались и должны были успеть прибыть в мое поместье до темноты. Но меня это не успокаивало. Внутри все заледенело, напряглось. Пробивалось чувство беспокойства и предчувствие чего-то, что мне совершенно не нравилось. С чем это связано, понять не мог. И оттого начинал злиться. В отряде самые лучшие бойцы, сильные маги, но он небольшой. Да и с нами Лера. Последнее больше всего мне не нравилось. Хотелось, чтобы она сейчас была в моем безопасном поместье, но... Мы ехали по лесу. По лесу. Хоть и сильным, но небольшим отрядом. С нами попаданка, которая затрудняет скорейшее передвижение. И мы на тропе в зеленом лесу, куда не собирались, но заехали из-за того, что нашли эрозию на наемниках, которых удалось задержать после нападения на Бронса. А если это нападение было подставным и все сделано, чтобы мы поверили, нашли пыльцу и заехали к лесным эльфам? Но откуда злоумышленники, если это все же они, могли знать, что мы заедем к лесным эльфам? Логичнее всего было бы мне послать несколько своих стражей, чтобы они все разузнали, а мне с Лерой отправиться в поместье. Так бы и сделал любой. Любой. Но не я. Если и есть злоумышленники, то это те, кто смог меня просчитать. Те, кто знал меня. Тогда объясняется все то, что было до черной луны и в туманном лесу, ловушки, подосланные убийцы. Кто-то пытается убрать меня, и каждый раз прибегает все к более сложным способам. А если это не так? Если я вновь слишком подозрителен? Если ловушка, в которую я попал, была, как и предполагалось, устроена Тираном, чтобы ослабить меня, если не убить, а затем он и явился в туманный лес? В момент, когда я измотан и должен защищать попаданку, ослаблен, явился, чтобы добить меня, но не вышло. Все было логичным, но моя интуиция не давала мне покоя. Вдруг это все связано... «Лурсин!» — громко позвал главу моего отряда, и тот, нахмурившись, подвел ко мне лошадь. «Да, командующий», — напряженно сказал он, поняв по мне, что что-то не так. «Разворачиваем отряд. Идем обратно и возвращаемся на дорогу, как пришли. По ней дальше мы и поедем в поместье». Отдал команду я и встретился с напряженным взглядом попаданки. Лурсин побледнел. «Нас могут ждать на тропе?» — быстро сообразил глава отряда. «Не знаю, но есть подозрение. Лучше не рисковать», — ответил я и подъехал к попаданке, что с тревогой смотрела на меня. «Есть, командующий», — ответил Лурсин и отправился отдавать команду отряду. «Будь рядом со мной, не отъезжай», — строго сказал девушке. Она вздрогнула, но согласно кивнула. Но как только мы развернулись в обратный путь, тихо сказала: «Мне тоже не по себе». Ее слова еще сильнее напрягли меня. «Поторапливаемся!» — крикнул отряду, а затем более спокойно Лере, чтобы успокоить девушку. «Не волнуйся. Главное, будь рядом. Я защищу тебя в любом случае. Но думаю, что... Я засек магию!» — прокричал Жев. «Быстрее! Уезжаем!» — прогремел Лурсин. «Лера, будь рядом!» — еще раз сказал девушке и так кивнула, побелев лицом. Мы понеслись по тропе, но нормально разогнаться не могли. Лера не была обучена верховой езде и могла попросту свалиться с лошади или не справиться с управлением. Перекидывать ее к себе времени уже не было. Да и это помешает мне строить щиты и атаковать нападающих. Сейчас нам нужно немного времени, чтобы выстроить защиту и сплести заклинания, и успеть отъехать хоть немного дальше от заготовленной ловушки. Значит, я все же был прав. Нас ждали.